Лиля и Осип. Часть первая. Мне кажется, большинство людей, пишущих об этом странном русском романе, делают непонятную ошибку. Они ставят в центр повествования Лилю Брик, поскольку так получается эффектнее. А между тем, место ее в истории русского авангарда и в частной судьбе Маяковского с безжалостной точностью определил Шкловский, когда в 1926 году Лиля Брик на Лефовском заседании стала осуждать Пастернака. Он, оставаясь формально членом Лефа, отдал Полонскому в «Новый мир» первую часть «Лейтенанта Шмидта». Лиля сочла это предательством, и Шкловский вспылил. «Ты домашняя хозяйка, ты здесь разливаешь чай». По другой версии, дело домашней хозяйки разливать чай, а не говорить об искусстве. Он потом объяснял, что с пылу оговорился, хотел сказать «хозяйка дома», это не так обидно. «Володя», — крикнула Лия, — «выведите Шкловского». Маяковский стоял неподвижно, со страдальческим выражением. «Не беспокойся, Володечка», — сказал Шкловский, — «я сам сейчас уйду и больше никогда сюда не приду». В общем, он все сказал правильно. Она там разливала чай, душой Лефа и вообще русского постреволюционного авангарда. Был Маяковский, а мозгом — Брик. Осип, а не Лиля, главный человек в судьбе Маяковского, истинный организатор и руководитель Левого фронта. Маяковский к руководству чем-либо был мало способен, мог всех зажечь, но контролировать не умел. И в Лефе Брик лидировал вовсе не благодаря административным талантам, как, скажем, Авербах, Враб, неутомимый бюрократ от литературы, начетчик, классический начальник без каких-либо творческих способностей, а потому что он управлял течением мысли и только потому. Брик был один из самых лучших русских литературных критиков, а по свидетельству Романа Якобсона, умнейшим человеком, который ему встречался. Это тем более замечательно, что потребности много писать, самоутверждаться, фиксировать собственные открытия у него, в общем, не было. Если бы издать все его теоретические работы, к чему призывал Шкловский, плюс единственную опубликованную повесть «Не попутчица», получится том страниц на 300. Почему этот человек всегда оставался в тени знаменитой жены и великого друга? Потому что так ему было удобно. Потому что в России советской, досоветской или постсоветской, если хочешь делать то, что тебе интересно, и чтобы не отвлекали постоянно то славой, то арестами, нужно научиться быть незаметным. Это особый дар, он есть только у людей исключительно высокой душевной организации. Нужно постоянно выпадать из чужого зрения, не позволяет сосредоточиться на себе. Брика видели только те, кто был ему в чем-то равен, для остальных его заслоняли более яркие персонажи, тот же Якобсон. Между тем, подлинным основанием Апояза, общества изучения поэтического языка, был Брик, и собирался Апояз у него на квартире. И главным стимулом к появлению формальной школы стал интерес Брика к стихам Маяковского. Он впервые, кажется, столкнулся с чем-то принципиально непонятным, с чем-то, перед чем пасовали его строгий, именно формализованный интеллект, его логика шахматиста. И это опять по-бриковски – подойти к вулкану по имени Маяковский со статистическими методами, разобраться, как это работает. Он родился 16 января 1888 года в Москве. Его сестра Вера училась с Лилией Каган в гимназии. Иосипа выбрали руководителем политэкономического кружка, созданного гимназистками в начале 1905 года. Осипа к тому моменту только что выгнали из 8 класса гимназии номер 3 за революционную пропаганду. Лиля вспоминает, все наши девочки были влюблены в него, и на партах перочинным ножом вырезали Ося. Вера спросила Лию, как ей понравился Ося. Лиле было 13, она много читала, а о мальчиках почти не думала. Как руководитель кружка? Очень. У нее в воспоминаниях есть замечательная проговорка. После долгих телефонных разговоров, совместных прогулок и елки у Бриков, Ося спросил Лилю, уже 14-летнюю, «Вам не кажется, что между нами что-то большее, чем дружба?» Мне очень понравилась формулировка, и от неожиданности я ответила, «Да, кажется». В том и был секрет его успеха. Людям нравились его формулировки. Может быть, основанный им формальный метод держится на его формальном даре. Дарья словесно оформляет все наиболее яркие и убедительные вещи. И Маяковский в этом ему сродни. Лиле нравились люди, умеющие формулировать. Сама она многое чувствовала, но назвать не могла. В огромной степени Лиля – Осина произведение. Он ее сделал и всегда оставался ей особенно мил. Про такую любовь я никогда не слышала. Вместе с ним умерла я. Вероятно, он действительно был умнее прочих и умел давать вещам те имена, с которыми они делались переносимы. Интересно, что в этих отношениях он всегда был холоднее, осторожнее, чем она, а вдруг сказал, что недостаточно ее любит, и они перестали видеться. Потом начали снова и опять ежедневно. Я хотела быть с ним ежеминутно, у него не оставалось времени даже на товарищей. Я делала все то, что 17-летнему мальчику должно было казаться пошлым и сентиментальным. Когда Ося садился на окно, я немедленно оказывалась в кресле у его ног. На диване я садилась рядом и брала его руку. Он вскакивал, шагал по комнате, и только один раз за все время, за полгода, должно быть, Ося поцеловал меня как-то смешно в шею. Летом 1907 года они с матерью уехали в Тюрингию. Вернувшись, Лиля встретила Осю в каретном, впервые увидела его в пенсне и нашла каким-то постаревшим. Но и постаревший он ей казался единственным. Я держалась холодно и независимо, и вдруг сказала: «А я вас люблю, Ося». В следующие 5 лет, Лиля пишет, 7, но поженились они 26 марта 1912 года, у Лили было множество романов, и Ося увлекался разными красавицами. Но во время периодических встреч Лиля повторяла, что любит его. Наконец, осенью 11-го они встретились в художественном театре, сразу после возвращения Лили из очередного заграничного вояжа в Мюнхен, где она училась скульптуре. На следующий день пересеклись вновь на еврейском балу. На следующий день пошли пить кофе, и Ося внезапно сказал: «Выходи за меня замуж, не отказывай, ведь ты моя весна». Она познала цитату «Вишневый сад» и тем пленила его окончательно. Родители Брика не одобрили брака. Брика – брак. Лиля, по собственному признанию, пленила их тем, что вместо предполагавшегося бриллиантового колье попросила в качестве свадебного подарка рояль. Из этого они вывели заключение, что я культурна и бескорыстна. До возвращения родителей из-за границы молодые уже жили вместе у Оси. Сестра Вера тоже собиралась замуж, и жених ее почти все время проводил в той же квартире. Младший брат Брика, Павлик, изнемогал. Везде целуются. Впрочем, ночами все больше философствовали, и обнаружилось полное сходство Лилиных убеждений с Осиными. Каковы были эти убеждения, мы не знаем, но едва ли вполне материалистическими. Тогда и философствовать было бы не о чем. Лиля сдержанно упоминает, что говорилось о сверхъестественном. Вряд ли эти два столь развитых и по-своему совершенных существа не считали себя отчасти сверхъестественными, а потому и не могли вовсе уж ни во что не верить. По моим наблюдениям, между самооценкой человека и способностью поверить в Бога существует прямая связь. Не верит разве тот, кто уж совсем не находит в себе ничего удивительного. Все это очень напоминает набоковскую Аду. Сходство на грани родства, разговоры о сверхъестественном. Ты веришь в Теро? Но там еще и почти звериная страсть, которой в случае Бриков не было. По крайней мере, с одной стороны. Лиля сняла квартиру на улице Жуковского, 7, обставила ее со вкусом, без роскоши, и сразу после свадьбы, отказавшись от путешествия, они отправились к себе. Там-то и произошло то, о чем так долго мечтали. А когда мы легли в постель, взяли с собой наше шампанское. Маяковский после знакомства все допытывался. «Расскажи мне про первую брачную ночь. Как это было?» Она, по собственным словам, долго отнекивалась, вряд ли было уж очень долго. Она любила об этом вспоминать и вызвала такую бурю, что впредь разговоров на эту тему не было. Стихотворение, которое он из этого сделал, ко всему, абсолютный шедевр, блистательный пример лирического самоподзавода. И вот смотрите, как это работает. В реальности Ося, который давно живет своей жизнью, и Лилия предоставляет полную свободу, все трое уже объяснились, и Маяковский стал фактически членом семьи, Лилия им увлечена, хотя все еще боится его регулярных истерик, ревновать некому и незачем, разве что к тому, что первая брачная ночь досталась не ему, хотя ни о какой невинности не к этому моменту говорить не приходилось. Были уже и романы, и аборт, после которого Лиля навеки лишилась способности к деторождению. И вот из одной сцены ревности вырастает грандиозное проклятие всему человечеству с обещанием так ему мстить, чтобы на площадях 1000 лет возглашали анафему мстителю и его последователям. Как не вспомнить Толстого? «Лир требует, чтобы все выли. Если бы у меня, — говорит он, — были все ваши языки и глаза, я так употребил бы их, что небеса треснули бы». Вот он, ранний, весь на этом построен. «Если ты, Мария, Лиля, любая, не моя, то пусть все погибнет. Если мир не мой, то не доставайся же он никому». Нормальная подростковая реакция на любовную или любую иную неудачу. Вряд ли он так думает и вряд ли даже так чувствует, но структура текста остается неизменной. «А, не хочу, не могу, обидели, хорошо же». Все его ранние вещи можно было бы объединить в сборник «Хорошо же». «В грубом убийстве не пачкала рук ты, ты уронила только. В мягкой постели он, фрукты, вино на ладони ночного столика. Любовь, только в моем воспаленном мозгу была ты. Глупой комедии, остановите ход. Смотрите, срываю игрушки латы. Я величайший Дон Кихот. Довольно. Теперь клянусь моей языческой силою. Дайте любую красивую юную, души не растрачу, изнасилую, и в сердце насмешку плюну ей. Око за око, сей вместе в 1000 крат жни. В каждое ухо вой, вся земля каторжник, с наполовину выбритая солнцем головой. Око за око, убьете, похороните, выруюсь, об камень обточите, зубов ножи еще, собакой забьюсь под нары казарм. Буду бешеная вгрызаться в ножище, пахнущее потом и базаром. И когда, наконец, на веков верхи став, последний выйдет денем, в черные душах убийцы анархистов зажгусь кровавым видением. Грядущие люди, кто вы? Вот я, весь боль и ушиб. Вам завещаю я сад фруктовый моей великой души. Ну, отлично же. И особенно, конечно, эта земля, всегда наполовину солнечная, наполовину ночная, увиденная как голова каторжника. Нет, не потому, конечно, что он мечтает всю землю превратить в огромную каторгу, а потому что она так ему видится, полная бесконечного унижения, ни на секунду непрерываемого страдания. Еще бы ему не стать первым поэтом революции, когда главная его эмоция сугубо революционная. Уничтожим все, что не наше. Потому что присвоить нельзя, оно все равно никогда нашим не будет. Тогда давайте уничтожать, да так, чтобы небу жарко стало. Не совсем понятно одно, в чем заключается величие, фруктовость души. Вроде пока мы видим одну похоть и копоть, но предполагается, что там внутри, да, там именно фруктовый сад. И этот сад так страшно оскорблен ревностью, что теперь он разгуляется и не оставит вокруг себя ничего живого. В прозаическом пересказе это ужасно, а в поэтическом делириуме прекрасно, убедительно, неотразимо. И невыносимо жаль автора, которому только и останется, что агрессивная демагогия, и сам он это прекрасно понимает, потому что про великую душу и фруктовый сад — это самоирония, конечно, очень такая гейновская. Уважение, любовь к Оси, даже и преклонение перед ним на первых порах уживались с адской ревностью, и успокоился Маяковский, кажется, только после того, как понял, с Осиной стороны там, собственно, любви не было. Была дружба, большая интеллектуальная близость, сходство взглядов, биографии, среды, но физическая сторона брака сошла на нет уже к 14-му году. Возвращаясь из своего автомобильного полка, Ося все чаще ложился один. Лиле дано было понять, что расставаться ни в коем случае не нужно, но в своих приключениях она совершенно свободна. К августу 15-го, когда в дом на улице Жуковского впервые пришел Маяковский, брак был духовным, скорее номинальным, как ни парадоксально. Он вдохнул в эту семью новую жизнь, может быть, потому что Лиля и Ося нужны были ему одинаково.